Опасная игрушка. У нас мало времени, шифр я снял. Теперь надо найти дома правителя, чтобы он отдохнул, — проговорил он. Они бросились к двери. Выйдя за дверь, они увидели робота дома правителя. Он стоял около автомобиля, на котором привезли команду. Видно, что автомобиль только что вернулся из поездки. Около него стояли какие-то колбы и ящики. Никого, кроме робота, не было видно. Гопи прошмыгнул сначала за вазу с цветами, потом за ящики и неслышными движениями подобрался к нужному объекту. Вытащив из кармана загогульку с проводом, он надвинул шапочку роботу на глаза, бесцеремонно открыл коробочку на его шее и прикрепил туда свое изобретение. «Пуэлла, включай собаку! Маршрут до корабля!» Он затолкал робота в машину, сел за руль. Девушки мигом оказались в машине. Они, не встретив ни души по дороге, приблизились к стоянке корабля. Ровная площадка лежала перед ними безмолвной пустыней. Недолго думая, они повернули обратно. «Пуэлла, вот номер. Попробуй вызвать Нельсона!» Пупочка быстро отреагировала, но Нельсон не ответил. Гуппи протянул ей второй номер. «Звони старшему медику». Вначале были те же редкие гудки, но вдруг они прекратились. Глухой голос назвал четыре цифры и слово «плен». Собака засекла местонахождение голоса и показала маршрут. Голос был на значительном расстоянии от дороги, по которой ехала машина. Горела кнопка опасности. Гуппи хотел свернуть с дороги, но машина уверенно следовала прямо. «Маршрут один и тот же. Космодром — наше пристанище», — заметил командир. Они вернулись к месту своего заточения. Гуппи велел девушкам войти в жилище. Вытащив робота, не снимая повязки с глаз, он снял загогульку, поставив робота к машине, как он стоял ранее. Гуппи повернул его, чтобы он смотрел в другую сторону, сам юркнув за ящики, потом за вазу с цветами, прополз в дверь и исчез. Робот-домоправитель как будто бы задумался, развернулся в сторону двери, постоял и пошел к жилищу. Он вошел на кухню. Кухарка держала пустую тарелку, а Гуппи, возмущаясь салфеткой, сбрасывал на пол остатки еды. Девушки обедали. Команда замерла, ожидая последствий после самовольного хода из жилища. Робот-домоправитель постоял и ушел. Все обошлось. Они порадовались удачной операции. Закончив обед, они вышли в гостиную. Предстояло расшифровать ответ старшего медика. Пуэлла встала и прошла к своим вещам. Взяв сумку, она накрыла ее курткой от костюма, прошла на кухню, попросила принести воду. Вскоре робот-кухарка внесла воду и стаканы. Пуэлла, закрывая собой спиной камеру, бросила в стаканы по таблетке и тут же налила воду. Все дружно выпили содержимое стаканов. Закончив отдых, команда прошла на рабочие места. Гуппи принялся разрабатывать план освобождения пленников. Надо быстрее покинуть эту тюрьму. Но он не знал, кто, кроме двух роботов, охраняет его заточение. «Это надо выяснить сегодня ночью», — решил пленник. Он разложил детали на столе, рядом положил загогульку. Прошло достаточно много времени, прежде чем он оторвался от своей поделки и потер руки. Затем, откинувшись на спинку кресла, надел наушники и стал ждать. Но ничего не происходило в комнате. В наушниках была тишина. Он уже начал сомневаться в правильности и работоспособности своей конструкции. Как в наушниках слабо зашуршало, его бусинка проснулась, раздался щелчок, голос произнес: «Примите команду». В ответ раздался повторный щелчок. Гуппи понял, что в разговор включился робот-администратор. «Прием!» — прозвучало в наушниках. «Вам предписано встретить корабль. Доставка в сектор Е. Примите 5 человек. Усиленный контроль». Связь оборвалась. Гуппи моментально вскочил на ноги и поспешил к своей сумке, не обращая на предупреждающий голос. Времени мало, но он успеет. Только он вошел в комнату, где хранились вещи, как за ним явился хозяин дома. Гуппи, не теряя самообладания, показал ему загогульку и проговорил. «Мне нужны две детали, которых нет в наборе для работы. У меня есть две игрушки, в которых они есть». Он подошел к своей сумке, достал игрушки и протянул надсмотрщику. Тот повертел их в руках, вернул обратно и указал на выход. Гуппи послушно направился к выходу, но, не доходя двери, остановился и пропустил робота вперед себя. Робот двинулся в проем, и тут Гуппи накинул свое лассо на шею робота. Железная машина покачнулась. Гуппи подковырнул крышку коробочки на шее робота, и крючок загогулины намертво присоединился к ней. «Вот так-то!» — проговорил мужчина, и, толкая впереди себя робота, достиг автомобиля. Усадив робота, как и в первый раз, он помчался к аэродрому. Выгрузка только началась. Сначала машины-жуки забрали небольшой груз. Затем Гуппи услышал приказ роботов подъехать к трапу. Гуппи плохо видел, сколько человек вошло в кабину. Раздалась команда. «Отъезжайте!» Машина развернулась и отъехала от корабля. Медлить было нельзя. Гуппи достал игрушку, положил водителю на колени. Машина еще прокатилась по гладкой дороге и вдруг начала круто разворачиваться, качнулась, и мощный звук огласил безмолвное плато. Робот-водитель развалился на куски. Машина остановилась, люди, оправившись от шока, начали выползать из кабины. Первым вскочил на ноги высокий мужчина, за ним еще несколько человек. Больше Гуппи ничего не видел, поскольку клубы и дыма окутали машину, и она взмыла вверх, разлетаясь на куски. Он поспешил удалиться, развернулся и споткнулся о лежащего человека, в руках у которого была санитарная сумка. «Пуэлла, ты как здесь оказалась?» — прокричал он, поднимая девушку. «Я видела, как вы брали игрушки. Я в это время пряталась на пустой полке. Видя, что вы уходите, я схватила санитарную сумку, подумав, что она нам пригодится. Последовала за вами, затем впрыгнула в машину, легла под большой сиденье в салоне автомобиля. Так и оказалась здесь». «Как же, Жуль, как ты могла бросить ее?» «Плохо вышло, я же не знала, что поеду с вами». «Собака-поводырь с тобой?» «Со мной. Включай». Тут же определился сигнал. Они пошли на него. До места, откуда шел сигнал, было недалеко.